Я схватила за руку очень молодую женщину и закричала ей в ухо: «Проснись! Не позволяй страсти отуплять и затемнять твое сознание. Ты дух, а не тело. Не позволяй своему телу унижать тебя. Не позволяй себе опускаться ниже животного. Проснись, уходи отсюда. Спаси себя, пока не поздно». Она поглядела на меня, как сквозь завесу, как лунатик, и сказала: «Оставь меня, я хочу быть счастливой». И с этими словами она продолжала свой танец. Какая слепота! Как она могла надеяться найти счастье в физических объятиях без духовного содержания? Счастье — это то, что человек переживает в сознании, оно в его истинном «я». Как можно найти его в пустяковой игре тела? «Забудь на время интеллект», — сказал мужчина. «Ты не можешь судить, так как сама никогда не испытала это. Потанцуй со мной, и увидишь сама». И он обнял меня и втащил в клубящуюся толпу, ведя себя так же глупо, как и все другие. Я с любопытством наблюдала за собой, танцуя с ним. Единственное, что я заметила, это что близость мужчины очень неприятна. Он дышал мне в лицо и в шею, но выдохнутый воздух — это отработанный воздух. Почему я должна вдыхать воздух, который он уже использовал? И потом запах его тела и пота тоже был очень неприятен. Мне хотелось на свежий воздух, прочь из этого места. Когда я хотела отделаться от него, он вдруг изменился, превратившись в гигантского огненного духа. У него уже не было тела, а одно мощное пламя, пытающееся подчинить меня себе. Оно окружило меня, стараясь проникнуть в мой рот, в мое тело. Но излучаемая мной сила и мое чистое сознание не допустили этого. Пламя становилось все жарче, больше, нетерпеливее, распространившись по всей комнате и пожирая всех этих опьяненных страстью людей. Скоро осталось только море огня, но я стояла нетронутая. «Я есть то, что я есть». Тогда я услышала из пламени громовой голос: «Ты победила, выдержала свое испытание, но ты не можешь быть сильнее меня, потому что я огонь твоего собственного тела. Твоя чистота и недостаток опыта стоят между нами, твое тело и чувства еще спят, и это защитило тебя. Но берегись, мы встретимся снова, мы встретимся снова». И вдруг все исчезло: огонь, комната, дым, и я снова оказалась одна. Вдруг я снова услышала голос и увидела себя на зеленом лугу. Ко мне приближался красивый, хорошо одетый мужчина, наполовину скрытый пеленой тумана, и прошептал на ухо: «Моя дорогая возлюбленная, я ищу тебя долго-долго, в вечности, и с тех пор, как мы выпали из сада Эдема и отделились друг от друга. Наконец-то я нашел тебя. Приди в мои объятия, и мы соединимся в божественном единстве и погрузимся в божественное блаженство. Как прекрасно, что ты не поддалась животному стремлению тела и осталась чистой и нетронутой для меня. Мы принадлежим друг другу, мы дополняющие половины друг друга. Ты чувствуешь силу притяжения, которая связывает нас. Приди же, моя единственная, божественная невеста, я так люблю тебя». Я слышала его голос, чувствовала огромную силу, излучающуюся от него ко мне. Но все же он был странный, я не знала его, и он не может быть моей дополняющей половиной. Ее нельзя найти во внешнем мире. Она всегда позади проявленной формы, как ограниченный образ в непроявленном состоянии. Я сказала ему это, сказала, что найду свою дополняющую половину внутри себя, своего истинного «я», потому что в окружающем мире можно найти только проекции, подобные истинной дополняющей половине кого-либо. Он ответил, что найти эту часть внутри себя означает, что в сознании своем я уже была тождественна с божественной сущностью. И вернуться к ней я не могу без него, ибо я забыла, что мы половины одной единицы. «Мы живые, отраженные образы друг друга», — сказал он, — «и несем друг друга в одном подсознании».